Ян Юань спросил Конфуция, разве даже царь прекрасный не был властен? К чему он приписал все сну? Не говори, помолчи, ответил ему Конфуций. Царь прекрасный обладал всем, но зачем ему были укоры? Он просто сообразовался с моментом. Ле, защита разбойников, стрелял на глазах у темнеющего ока. Натянув тетиву до отказа, поставил на предплечье кубок с водой и принялся целиться. Пустил одну стрелу, за ней другую и третью, пока первая была еще в полете, и все время оставался неподвижным, подобным статуе. Это мастерство при стрельбе, но не мастерство без стрельбы, — сказал темнеющее око. А смог бы ты стрелять, если бы взошел со мной на высокую гору и встал на камень, висящий над пропастью глубиной в сотню жений? И тут темнеющее око взошел на высокую гору, встал на камень, висящий над пропастью глубиной в сотню жений, отступил назад до тех пор, пока его ступни до половины не оказались в воздухе, и знаком подозвал к себе Ле, защиту разбойников. Но тот лег лицом на землю, обливаясь холодным потом с головы до пят. «Настоящего человека, — сказал темнеющее око, — душевное состояние не меняется. Глядит ли он вверх, в синее небо? Проникает ли вниз, к желтым источникам? Странствует ли ко всем восьми полюсам? Тебе же ныне хочется зажмуриться от страха, опасности в тебе самом». Цзянь-У спросил Суньшу гордого: «Что вы делаете со своим сердцем? Вы трижды были советником чудского царя, но не кичились. Трижды были смещены с этого поста, но не печалились. Сначала я опасался за вас, а ныне вижу лицо у вас веселое». «Чем же я лучше других?» — ответил Суньшу гордый. «Когда этот пост мне дали, я не смог отказаться. Когда его отняли, не смог удержать. Я считаю, что приобретение и утраты зависят не от меня, и остается лишь не печалиться. Чем же я лучше других? И притом не знаю ценность в той службе или во мне самом. Если в ней, то не во мне. Если во мне, то не в ней. Тут и колеблюсь, тут и оглядываюсь. Откуда же найдется досуг, чтобы постичь, ценят меня люди или презирают?» Услышав об этом, Конфуций сказал: «Вот настоящий человек древности. Знающие не могут с ним спорить. Красивые не могут вовлечь его в распутство. Воры не могут обокрасть. Ни готовящие жертвенное мясо, ни желтый предок не могли бы завязать с ним дружбу. Если из-за рождения и смерти событий столь великих он не изменяется, то тем не менее изменится из-за ранга и жалования. Когда такой человек восходит на высокие горы, дух его не знает препятствий, опускается в глубокий источник и не промокает, попадает в низкое, ничтожное состояние, но не чувствует стеснения, обладая изобилием, подобно небу и земле, делится с другими, и чем больше отдает, тем больше владеет». Царь Чу уселся рядом с царем Фань, и вскоре кто-то из приближенных чудского царя сказал: «Царство Фань трижды погибало». «Гибель царства Фань, — ответил фаньский царь, — оказалось недостаточно, чтобы уничтожить мое существование. Если же гибель царства Фань оказалось недостаточно, чтобы уничтожить мое существование, то существование царства Чу оказалось недостаточно, чтобы сохранить ваше существование. Отсюда видно, что Фань еще не начала погибать, а Чу еще не начала существовать».